Прошло чуть больше 8 минут. Отыскали второй адрес. Дом стоял в лесу, высоко на горном склоне. Основная трансляция у Мэй за спиной переключилась на эти съемки. Машина попетляла по дороге и остановилась у большой серой хижины. На сей раз оператор работал четче и профессиональнее. Кто-то снимал, как некая улыбчивая девица стучит в дверь, лукаво играя бровями. «Мерсер!» — сказала она двери. «Мерсер, ты там?» — ее фамильярность на миг раздражила Мэй. «Ты что там?» «Люстры варганишь?» Под ложечкой у Мэй ёкнула. Надо думать, Мерсеру не понравится вопрос. Не понравится этот пренебрежительный тон, хотя бы скорее появилось его лицо. Тогда Мэй поговорит с ним сама. Но дверь не открывали. «Мерсер», — сказала девица, — «я знаю, что ты там. Вот же твоя машина!» Камера показала подъездную дорогу, и Мэй заволновалась. Там и впрямь стоял Мерсеров пикап. На обратном пути к двери камера обмахнула толпу, человек 10 или 12, в основном, похоже, местные в бейсболках, минимум один в камуфляже. Объектив вновь вперился в дверь. Все собрание приняло скандировать «Мэр, сэр, мэр, сэр». Мэй поглядела на таймер. 9 минут 24 секунды. Они побьют рекорд Фионы Хайбридж по меньшей мере на минуту, но сначала Мерсер должен открыть. «За домом посмотри», — сказала девица, и пошла трансляция с другой камеры, что озирала веранду и заглядывала в окна. Людей внутри не обнаружилось. Стояли удочки, громоздились оленьи рога и книги, и груды бумаг меж пыльных диванов и кресел. На каминной полке Мэй разглядела фотографию и могла бы поклясться, что ее знает. Мерсер с братьями и родителями в походе по Йосемитскому парку. Она не забыла этот снимок и точно помнила, кто на нем, потому что всегда поражалась. Как это странно и удивительно, что Мерсер, которому тогда было 16, с беззащитной сыновней любовью положил голову матери на плечо. «Мерсер! Мерсер!» — скандировали голоса, но вполне вероятно сообразила Мэй, что он ушел в поход или точно пещерный человек, какой собирает хворост, и возвратится лишь спустя много часов. Она уже готова была повернуться к аудитории, объявить, что поиск увенчался успехом, и прервать презентацию. В конце концов, они же нашли Мерсера, без тени сомнений, и тут кто-то завизжал. «Вон он, на дорожке!» И обе камеры заскакали, затряслись, побежав с веранды к Тойоте. Некто забирался в пикап. Камеры бросились туда, и Мэй разглядела Мерсера. Но когда они приблизились, когда Мэй могла его окликнуть, он уже задом выезжал со двора. Кто-то побежал рядом с пикапом, какой-то юноша, и было видно, что он что-то лепит на стекло с пассажирской стороны. Мерсер выбрался на дорогу и помчался прочь. Оцарился хаос. Хохоча и бегая туда-сюда, все участники, собравшиеся у дома, вновь расселись по машинам и бросились в погоню. Пришло сообщение от одного из преследователей. Он пояснил, что прилепил на пассажирское окно камеру «Вид дали». Ее тотчас активировали, и на экране появилось изображение. Очень четкая картинка с Мерсером за рулем. Мэй знала, что у этих камер односторонний звук, так что поговорить с Мерсером не удастся. Но поговорить нужно. Он пока не знает, что все это учинила она. Нужно успокоить его, объяснить, что это не какая-то страшная охота на людей. Это просто его подруга Мэй. Она тестирует душевный поиск, хочет лишь перемолвиться словом с Мерсером, вместе с Мерсером посмеяться. Но за окном пикапа, размытым бело-буро-зеленым пятном, мчались леса, а рот у Мерсера разверзся жуткой ямой гнева и ужаса. Он то и дело лихо сворачивал. Похоже, он поднимался в горы. Мэй беспокоилась, что участники за ним не угонятся, но у них была камера «Видали», изображение четкое, как в кино. Увлекательно, слов нет. Мерсер походил на своего героя Стива Маккуина, скакал на своем пикапе, яростный, но хладнокровный. «Можно Мельком, — подумала Мэй, — создать живое шоу, где люди просто будут снимать себя, пока едут по интересным ландшафтам на большой скорости. Назвать, — она сказала, — поехали. Раздумья Мэй прервал осатанелый вопль Мерсера. Он заорал. «Пошли вы!» Он смотрел прямо в камеру, заметил ее, и потом кадр начал съезжать. Мерсер опускал окно. Интересно, удержится ли камера? Устоит ли клей против окна? Но ответ пришел спустя секунду. Камеру сорвало, она упала, глаз ее бешено завертелся, показал лес, потом дорогу, а потом, замерев, небо. На таймере 11:51. Долгие минуты Мерсера не было видно вообще. Мэй ждала, что его вот-вот догонит одна из машин, но в объективах всех четырех автомобилей ни намека. Четыре машины поехали по разным дорогам, и по звуковому сопровождению было ясно, что никто понятия не имеет, куда подевался Мерсер. «Ладно», — сказала Мэй, предвкушая, как ахнет зал. «Выпускайте дроны!» — взревела она, пародийно изображая какую-то ведьму-злодейку. Время тянулось нестерпимо, минуты три, но вскоре все частные беспилотники в округе, а в общей сложности 11 штук, взлетели и под руководством своих владельцев устремились в горы, где, по всей видимости, скрылся Мерсер. Встроенная система глобальной навигации предохраняла беспилотники от столкновений. Справившись у спутника, они отыскали бледно-голубой пикап за 67 секунд на таймере 15:04. Теперь на экран транслировались съемки с дронов, и аудитории предстала невероятная мозаика. Держась подальше друг от друга, дроны передавали калейдоскопическую картинку, на которой пикап мчался вверх по горной дороге под густыми соснами. Несколько беспилотников помельче умудрились нырнуть ближе под деревья, но большинство, крупные и неспособные лавировать меж стволов, следовали за пикапом поверху. Один мелкий, разведчик Ю, ринулся под сосновые кроны и пристроился к Мерсерову окну. Картинка выходила стабильная и четкая. Мерсер обернулся, заметил дрон, догадался, что тот не отступится. Лицо перекосило неприкрытым ужасом. Мэй никогда не видела у Мерсера таких глаз. «Кто-нибудь может включить мне звук на разведчике Ю?» — спросила она. Окно у Мерсера открыто. Если заговорить через динамик беспилотника, Мерсер услышит, поймет, что это Мэй. Ей подали сигнал, что аудио включено. «Мерсер, это я, Мэй! Слышно меня?» Лицо его подернулось смутным узнаванием. Он сощурился и опять недоверчиво глянул на дрон. «Мерсер, тормози! Это же я, Мэй!» И, еле сдерживая смех, прибавила: «Я просто хотела тебе помахать!» Зал загоготал. Мэй согрел хохот в зале. Она думала, Мерсер тоже засмеется и затормозит, и покачает головой, восхищаясь удивительным могуществом инструментов, которыми владеет Мэй. «Пусть он скажет так. Ладно, твоя взяла, я сдаюсь. Ты победила». Но он не улыбался и не тормозил. Он и на дрон не смотрел. Он как будто придумал себе новый путь и туда нацелился. «Мерсер!» — сказала она начальственным тоном. «Тормози, сдавайся! Ты окружен!» А потом придумала еще кое-что и снова заулыбалась. «Ты окружен!» — произнесла она, понизив голос, и закончила, чирикнув альтом. «Друзьями!» Как она и предполагала, зал сотрясли вопли и хохот. И все же Мерсер не остановился. Уже которую минуту не глядел на беспилотник. Мэй проверила таймер. 19:57. Непонятно, надо ли ей, чтобы он остановился или посмотрел в камеры. Его же нашли, так? Наверняка побили рекорд Фионы Хайбридж, когда увидели, как он бежит к пикапу. Его физическую личность в этот момент подтвердили. Может, стоит отозвать беспилотники, выключить камеры, а то на Мерсера опять нашло. Он не уступит, и вообще Мэй ведь доказала, что хотела доказать. Но Этот его отказ капитулировать, сложить оружие или хотя бы признать невероятную технологическую мощь, подвластную Мэй, Мэй сознавала, что не сдастся, пока он не покорится, каким только образом. Этого она не знала, но знала, что поймет, едва он будет покорен. И тут пейзаж за окном раздался. Густые стремительные леса сошли на нет, остались только синева и древесные кроны и ослепительно белые облака. Мэй поглядела на съемки с другой камеры. Беспилотник с высоты снимал окрестности. Мерсер ехал по мосту, узкому мосту, между двумя горами, сотни футов через ущелье. «А можно громкость у микрофона прибавить?» — спросила Мэй. Судя по иконке, прежде микрофон был на половине громкости, а теперь на полной. «Мерсер», — сказала Мэй, как могла зловеще. Он дернул головой к беспилотнику, напуганный ревом. Может, раньше он ее не слышал? «Мерсер, это я, Мэй», — сказала она. Наверное, до сей минуты он не понимал, что все это ее штучки, но он не улыбнулся. Только медленно покачал головой, будто разочарованию его не было предела. Теперь с пассажирской стороны она разглядела еще два дрона. Из одного загрохотал новый голос мужской. «Мерсер, слышь? Ну-ка быстро по тормозам!» Мерсер развернулся на голос, а когда вновь уставился на дорогу, лицо его искажало настоящая паника. На экране Мэй увидела, что к трансляции добавились две камеры Видали, установленные на мосту, и мигом включилась третья. Она показывала панораму моста с речного берега далеко внизу. Из третьего дрона загудел третий голос, женский, смешливый. «Мерсер, сдавайся! Покорись нашей воле! Подружись с нами!» Мерсер развернул пикап на звук, словно пошел на таран. Но дрон автоматически подправил траекторию и вильнул синхронно. «Тебе некуда бежать, Мерсер!» — завопил женский голос. «Никогда, никогда и во веки веков! Все кончено! Сдавайся! Подружись с нами!» Эту последнюю фразу она по-детски проконючила и сама рассмеялась в микрофон над тем, как странно прозвучала эта гнусавая мольба из тускло-черного беспилотника. Зал орал. Комментарии лились рекой. Кое-кто писал, что им в жизни не встречалось столь захватывающего зрелища. Торжествующие крики разрастались, и в лице Мерсера Мэй прочла нечто новое, некую решимость, некую безмятежность. Правой рукой он вывернул руль и исчез из кадров. Во всяком случае, ненадолго, а когда дроны вновь его отыскали, пикап мчался поперек шоссе к бетонному парапету, и на такой скорости парапет не выдержал бы ни за что. Пикап выломился на свободу, прыгнул в ущелье, на миг словно взлетел, и на многие мили вокруг распахнулись горы, а затем пикап рухнул и пропал. Глаза Мэй инстинктивно метнулись к камере на берегу, и она ясно разглядела, как крошечная машинка падает с моста и жестяной игрушкой приземляется на скалы. Мэй знала, что машинка — это Мерсеров пикап. В глубине души понимала, что после таких падений не выживают, и все же посмотрела на другие камеры, на трансляции с беспилотников, что по-прежнему парили в вышине. Надеялась, что Мерсер стоит на мосту, глядит вниз на останки пикапа, но на мосту никого не было. «Ты сегодня как? Ничего?» — спросил Бейли. Они сидели в библиотеке одни, не считая ее зрителей. С гибели Мерсера вот уже ровно неделю аудитория была стабильна, около 28 миллионов. «Да, спасибо», — сказала Мэй, каждое слово взвешивая, воображая, как президент государства, что бы ни случилось, отыскивает золотую середину между чистой эмоцией тихим достоинством, наигранным самообладанием, она воображала себя президентом. У нее с президентами много общего. Ответственность перед массами, власть влиять на глобальные события, со статусом пришли и новые кризисы президентского масштаба. Кончина Мерсера, срыв Энни. Мэй подумала про семейство Кеннеди. «Кажется, меня еще не накрыло», — сказала она. «Может и не накрыть, или не сразу», — ответил Бейли. «Горе не приходит по расписанию, как бы нам этого ни хотелось. Ну, пожалуйста, не вини себя. Надеюсь, ты себя не винишь?» «Да как бы трудновато не винить», — заметила Мэй, поморщилась. «Президенты так не говорят», и Бейли вцепился в эту реплику зубами. «Мэй, ты хотела помочь очень неуравновешенному, антисоциальному молодому человеку. Ты и другие участники протянули ему руку помощи, попытались вернуть его в объятия человечества, он вас отверг. Мне кажется, самое очевидное, что ты, если уж на то пошло, была его единственной надеждой». «Спасибо, что ты так говоришь», — сказала она. «Скажем, ты врач. Приходишь лечить больного, а больной при виде тебя прыгает в окно. Едва ли тебя можно упрекнуть». «Спасибо», — повторила Мэй. «А твои родители? Они ничего?» «Нормально, спасибо». «Приятно было повидаться на панихиде, да?» «Приятно», — сказала Мэй, хотя еле перемолвилась с ними словом, тогда и ни словом не обменялась с тех пор. «Я понимаю, что между вами пока дистанция, но со временем она исчезнет. Дистанции всегда исчезают». Мэй благодарила судьбу за Бейли, за его силу и невозмутимость. В эту минуту он был ей лучшим другом и немного отцом. Она любила родителей, но у них не было мудрости Бейли, не было его силы. Она благодарила судьбу за Бейли и за Стентона, и особенно за Фрэнсиса, который всю неделю от нее почти не отходил. «Такие вещи прискорбны», — продолжал Бейли. «Ужасно меня бесит, честно говоря. Я знаю, что это соображение на полях. Я понимаю, что это мой конек. Но вот правда, этого никогда бы не случилось, если бы у Мерсера был беспилотный автомобиль. Они программируются и ничего подобного не допускают. Такие машины, как у него, вообще надо запретить». «Это точно», — сказала Мэй. «Пикап этот придурочный. Тут, конечно, дело не в деньгах, но ты знаешь, сколько будет стоить ремонт моста? И сколько уже потратили на уборку под мостом? А посадить человека в беспилотный автомобиль, и у него нет ни единого шанса на самоуничтожение. Машина бы попросту заглохла. Прости. Зря я опять на кафедру взгромоздился. Я понимаю, что к твоему горю это не имеет касательства. Все нормально. А он торчит один в какой-то хижине. Ну, естественно, он в депрессии. Он же сам себя загнал в безумие и паранойю. Когда приехали участники, этот парень был уже безнадежен. Вокруг ни души, сидит в горах, где до него не могут достучаться тысячи, миллионы тех, кто наизнанку бы вывернулся, лишь бы ему помочь. Мэй подняла лицо к витражному потолку, к сонмам ангелов, и подумала, что роль мученика Мерсеру понравилась бы. «Его столько народу любило», — сказала она. «Куча народа. Ты видела комментарии, некрологи? Люди хотели помочь, пытались помочь. И ты пыталась. И попытались бы тысячи других, если б он им позволил. Если отвергать человечество, отвергать все доступные инструменты, всю возможную помощь, непременно случается плохое. Отвергаешь технологию, которая не дает машинам прыгать с утесов, и прыгаешь с утеса физически. Отвергаешь поддержку и любовь сострадательных миллиардов и прыгаешь с утеса эмоционально. Верно же? Бейли выдержал паузу, видимо, ждал, пока оба они впитают его своевременную и стройную метафору. «Отвергаешь группы людей, слушателей, которые хотят дружить, сопереживать и заключать тебя в объятия, и катастрофа неминуема, Мэй. Этот юноша явно страдал тяжелой депрессией, отчуждением. Он не умел выжить в нашем мире, в мире, который семимильными шагами движется к общности и единству. Мне жаль, что я его не знал, хотя как будто немножко знал. Я же смотрел в тот день, но все равно». Бейли испустил утробный вздох бесконечного расстройства. «Знаешь, несколько лет назад меня посетила идея. Я решил, что за свою жизнь постараюсь узнать всех людей на земле, всех до единого, хотя бы чуть-чуть, пожать руку, сказать привет. И когда меня осенило, я решил, что взаправду смогу. Ты ведь понимаешь, до чего это притягательный план?» «Абсолютно», — сказала Мэй. «Но на планете 7 с лишним миллиардов людей. И я произвел подсчеты. Долго крутил-вертел. В результате вышло так. Если я буду тратить по 3 секунды на человека, выйдет 20 человек в минуту, 1200 в час. Неплохо, да? Но и в таком темпе за год я узнаю всего 10 512 000 людей. В таком темпе мне на знакомство со всеми понадобится 665 лет. Печально, да?» «Да уж», — сказала Мэй. Она и сама проводила такие подсчеты. «Достаточно ли того, что некая доля человечества видит ее? Чего-то это же стоит. Так что мы должны удовольствоваться теми, кого знаем и можем узнать», — сказал Бейли, снова шумно вздохнув. «Удовольствоваться знанием о том, сколько же на свете людей. Их невероятно много. Нам есть из чего выбирать. В лице твоего злополучного Мерсера мы потеряли одного из огромного множества людей, что напоминает нам о великой ценности жизни и ее изобилии. Я ведь прав? Ты прав». Мэй рассуждала похоже. После смерти Мерсера, после срыва Энни, когда Мэй была так одинока, в ней вновь разверся провал, еще безбрежнее, еще чернее. Но зрители со всего мира протянули ей руку помощи, поддерживали ее, слали смайлики, миллионы, десятки миллионов, и Мэй поняла, что это за провал такой и как его залатать. Провал — это не знание. Не знаешь, кто полюбит тебя и надолго ли. Провал — безумие незнания. Не знаешь, кто такой Кальден, что в голове у Мерсера, что в голове у Энни, что она задумала. Мерсера можно было спасти. Его спасли бы, сообщи он, что у него в голове, впусти он к себе Мэй и весь мир. Незнание — корень безумия, одиночество, подозрений, страха. Но все это решаемо. С приходом прозрачности мир познал Мэй. Прозрачность сделала Мэй лучше, приблизила. Хочется верить к совершенству. Теперь за Мэй последует весь мир. Полная ясность даст полный доступ. Не останется больше незнания. Мэй улыбнулась. Как все просто, как чисто. Бейли улыбнулся вместе с ней. «Итак», — сказал он, — «к вопросу о дорогих нам людях, которых мы не хотим терять. Я знаю, что вчера ты навещала Энни. Как она? Без изменений?» «Все то же самое. Ты ведь знаешь Энни. Она сильная. Еще какая сильная. И она так для нас драгоценна. И ты тоже. Мы всегда будем с тобой и с ней. Я понимаю, что вы обе это знаете, и так, но хочу повторить. Сфера никогда вас не оставит. Ага. Мэй еле сдерживала слезы. Угу. Ну и ага. Снова улыбнулся Бейли. Пора идти. Нас призывает Стэнтон. И я думаю, всем нам, тут он кивнул на зрителей Мэй, не помешает отвлечься. Ну как? Вы готовы?